Константин Богомолов. Похищение Европы 2.0. Примечание. Декламатор может быть не согласен со всеми положениями статьи автора. Заводной апельсин. Человек – прекрасное, но и опасное существо. Словно атомная энергия, он обладает и созидательной, и разрушительной силой. Управление этой энергией, ограничение ее разрушительной силы и поощрение созидательной – высокая задача. Задача построения сложной цивилизации в опоре на сложного человека. Так развивался западный мир, вплоть до новейших времен. Сдерживая религии, философии, искусством и образованием темные стороны человека, но и позволяя тьме через те же клапаны вырываться наружу, подобно пару из перегретого котла. В 20 веке атомная энергия, которой является человек, вышла из-под контроля. Человеческим Чернобылем стал нацизм. Шок и испуг Европы перед этим взрывом первобытного в человеке оказались слишком велики. Освободившись от нацизма, Запад решил застраховаться от атомной аварии, ликвидировав сложного человека. Того сложного человека, которого Европа формировала долгие годы христианства. Того человека, которого описывал Достоевский, одновременно высокого и низкого, ангела и дьявола, любящего и ненавидящего, верующего и сомневающегося, рефлексирующего и фанатичного. Европа испугалась человеке-зверя, не понимая, что зверины – это такая же природная и органическая часть человека, как и ангелическая. Не в силах интеллектуально и духовно преодолеть последствия нацизма, Европа решила кастрировать сложного человека, кастрировать его темную природу, навсегда замуровать его бесов. В свое время Кубрик снял «Заводной апельсин» – картину об озверевших молодых ребятах, которые под воздействием наркотиков терроризируют Лондон, жестоко избивая и насилуя мирных обывателей. Когда главаря банды ловят, ему предлагают ради досрочного освобождения пройти экспериментальную терапию. Закрепив веки так, чтобы они не закрывались, ему часами показывают сцены насилия под музыку любимого им Бетховена. В результате юноша не просто избавляется от агрессии. Его тошнит от музыки, он не может видеть голую женщину, секс вызывает у него отвращение, а в ответ на удар он лижет ботинок ударившего. Современный Запад – такой вот преступник, прошедший химическую кастрацию и лоботомию. Отсюда это застывшее на лице западного человека фальшивая улыбка доброжелательности и всеприятия. Это не улыбка культуры, это улыбка вырождения. Новый этический рейх. Запад декларирует себя как общество, заточенное на реализацию личностных свобод. На самом деле сегодня Запад ведет борьбу с человеком как сложной и трудноуправляемой энергией. В этой борьбе функции суда, преследования и изоляции не ликвидированы, а делегированы от государства обществу. Государство в лице полиции и силовиков очеловечилось и гуманизировалось, но условно-прогрессивное общество приняло на себя роль новых штурмовиков, с помощью которых то же государство сверхэффективно борется с инакомыслием. Современный западный мир оформляется в новый этический рейх со своей идеологией, новой этикой. Национал-социализм в прошлом. Перед нами этический социализм. Квир-социализм. Siemens, Boss и Volkswagen превратились в Google, Apple и Facebook, а нацики сменились столь же агрессивным и также жаждущим тотального переформатирования мира миксом квир-активистов, фем-фанатиков и эко-психопатов. Традиционные тоталитарные режимы подавляли свободу мысли. Новый нетрадиционный тоталитаризм пошел дальше и хочет контролировать эмоции. Ограничение свободы эмоций отдельного человека – это революционная концепция нового этического рейха. Чувство и мысль всегда были приватной зоной человека. Он не имел права распускать руки, но сердце и мозг его были вольны. Таков был негласный общественный договор европейской цивилизации, понимавший человека как сосуд эмоций и идей, где ненависть иная сторона любви. Пусть сложная и опасная, но необходимая и важная часть человеческой личности. В нацистском обществе человека стали натаскивать как собаку на ненависть к иному. В новом этическом рейхе человека натаскивают на любовь и лишают права свободно ненавидеть. Ты больше не можешь сказать «я не люблю», «мне не нравится», «я боюсь». Ты должен соотнести свои эмоции с общественным мнением и общественными ценностями. А общественные ценности стали новой стеной плача, куда каждый несчастный, обиженный или просто непорядочный индивид может не только принести записку, но и потребовать от нового бога прогрессивного общества. Внесение своей обиды, драмы, страха или болезни в список нового этического ЮНЕСКО, придание ей общественно значимого статуса, выделение под нее бюджета и создание специальной квоты во всех сферах общественной жизни. А каждый, кто скажет, что обида не стоит выеденного яйца, болезнь излечима, а личная драма вопрос интимный, станет жертвой мощной репрессивной машины. Того самого общественного мнения. Все против одного. Идеальным инструментом этой новой репрессивной машины стали социальные сети. Ее условными сотрудниками все добропорядочные и сетево-активные граждане. Они не носят форму, у них нет дубинок и шокеров, но у них есть гаджеты. Обывательская жажда власти и потаенная страсть к насилию, а также стадный инстинкт. У них нет юридических прав, но они берут себе моральное право. О свете последних событий в США очевидно, что они не просто самоорганизующаяся сетевая толпа. Они поддержаны властью, новым министерством правды в лице хозяев интернет-гигантов. Сети дали этим новым насильникам анонимность, бесконтактность и, как следствие, безнаказанность. Виртуальная толпа, виртуальное линчевание, виртуальная травля, виртуальное насилие и реальная психическая и общественная изоляция тех, кто идет не в строю. Они, эти сетевые стукачи и вертухаи, умело играют на вечном страхе человека остаться одному против всех. В нацистском государстве художник мог лишиться работы и жизни из-за своего дегенеративного искусства. В прекрасном западном государстве будущего художник может лишиться работы, поскольку поддерживает не ту систему ценностей. Впрочем, уже не только художник – фигура влияния. Ситуация развивается стремительно, и сегодня любой скромный научный сотрудник какого-нибудь заштатного американского института или просто мирный и вполне себе успешный студент может быть изгнан из стен заведения за не то мнение о текущей политической или общественной жизни. А так как осуществляет эти репрессивные меры общество, а не государство, репрессии именуются акцией общественной солидарности, освещаются праведным гневом свободных и прогрессивных людей, требующих от несогласных присесть на колено и в этом случае готовых милостиво даровать им право работать и творить. Так человека подводят к самокастрации, как единственному способу выжить в этом новом оруэлловском государстве. Сексуальная контрреволюция. Новый Рейх объявил войну смерти. Войну человеческому естеству, в котором увядание и смерть – часть непостижимого божественного замысла. Декламатор не согласен с этим пунктом. Погоня за вечной молодостью стала внутренней идеей фикс нового западного социума. И очевидна причина. Смерть непредсказуема и божественна. А квир-социалисты, как и национал-социалисты, как и коммунисты, не признают над собой иной власти, кроме власти своей идеи. Идея и рацио – их бог. Или они сами боги и рассматривают человека не как тайну, а как объект эксперимента – мясо. Война со смертью есть война с тайной бытия. Бессмысленная и глупая война с вечностью. Но там, где идет война против смерти как божественной данности, как мистического итога, неизбежна и война против жизни. Ибо жизнь так же непредсказуема, как и смерть, так же непостижима, а значит, неконтролируема и опасна. Европа быстро прошла путь от сексуальной революции, ставшей новым европейским постнацистским ренессансом, до тотальной борьбы с энергией секса, самой витальной, эмоциональной и неподконтрольной части человеческого бытия. Ибо секс – это свобода, секс – это опасность, секс – это звериное в человеке. Но что важнее всего, секс – это зарождение жизни. Христианство придавало сексуальному акту сакральность, божественность и красоту. Эротика была предметом искусства, желания, проявлением вдохновения. Секс – священным наслаждением любви, рождение – чудом. Новый Рейх считает секс производством, а половые органы – инструментом. И в соответствии с заветами социалистов прошлого и в рамках нового квир-социализма обобществляет инструменты производства и перераспределяет их, а само производство оптимизирует и ставит под государственно-социальный контроль, делая половую принадлежность нерелевантной. Сгоревший Нотр-Дам в Париже не знак падения христианской Европы под напором мусульманской, но странный и мистический знак войны Нового Рейха со священной тайной жизни и смерти, явленной в кресте. Границы и новая расовая теория. Трансграничность общества, глобализация – это часть создания новой тоталитарной империи. В старые времена диссидент имел возможность покинуть свое общество и обрести новое. Границы страховали свободу личности. Многообразие этических и ценностных систем создавало возможность для человека найти свою, или максимально его принимающую, или просто не мешающую жить среду обитания и реализации. Новая этическая империя жаждет экспансии и унификации обществ. Так создается новая глобальная деревня, где несогласному не скрыться от блюстителей этической чистоты. Этическая чистота пришла на смену расовой чистоте. И сегодня на Западе исследуется под микроскопом не форма носа и национальная принадлежность, но этическое прошлое каждого успешного индивида. Нет ли там в глубине десятилетий какого-нибудь, хоть небольшого, но харассмента, абьюза или просто высказывания, не соответствующего новой системе ценностей? И если есть, падай на колени и кайся! Европа, которую они потеряли. Революция изолировала Россию от Запада почти на столетие. Освободившись от большевизма, Россия в 90-е годы прошлого века устремилась в Европу. Россия искала приятие, пыталась учиться, мечтала вернуть себе статус европейской страны и вернуть себе европейские ценности. Ценности прекрасной, довоенной Европы. Европы, которая не боялась сложного человека во всем его многообразии, уважала его свободу любить и ненавидеть. Европы, которая понимала, что природа создавала человека именно как сложное, противоречивое и драматичное существо, и не считала себя вправе вмешиваться в высший замысел. Европы, для которой главной ценностью человека была его индивидуальность, выраженная не в том, как человек занимается сексом, а в том, как мыслит и творит. А самое творчество заключалось в создании картин, музыки, текстов, а не в перекроении собственного тела и придумывание новых гендерных определений. Такую Европу искала Россия сквозь 90-е. Такой сама мечтала стать. Нужно ли сегодня пытаться найти союзников там, где их нет? Европа покинута и оставлена на разграбление вишневый сад. Фирсы прячутся от толп мигрантов. Ранецкие донюхивают кокаин на остатки здоровья. Петя Трофимов пишет еврозаконы. Аня осознала себя квир-персоной. А доживающие и маразмеющие Гаевы, что старик Байден, шамкают дежурные слова о добре и справедливости. Современная Россия, безусловно, далека от той Европы, которой стремилась, но она, очевидно, не хочет и в новый европейский паноптикум. Наши прогрессисты и западники настаивают. Россия была и есть страна вертухаев и рабов. Это во многом так. Но правда и то, что долгие годы жизни в условиях несвободы, въевшиеся в генетическую память лагерный страх, стукачество, а также молчание и насилие, как способы выживания и способы защиты народа от власти и власти от народа, все это требует не революций, а терпения и терапии. Драма Ланселота в том, что на самом деле он не любил ни Эльзы, ни тех, кого пытался спасти. Мне отвратительный дух насилия и атмосфера страха. Но это не означает, что я приму превращение страны вертухаев и рабов в страну, где стучат не от страха, а от сердца. Травят не от дремучести, а от просвещенности. Где разноцветные, включая белые, швондеры от БЛМ входят в дома и требуют профессуру присесть на колено, поделиться жилплощадью и сдать деньги на помощь оголодавшим флойдам. Россия прошла все это в 17-м. И феминитивы, и прочие надругательства над языком. И попытку освободиться от половой или культурной принадлежности, и собрания с обсуждениями морального облика, и массовые требования трудящихся, и даже детей, предающих своих родителей. Так случилось недавно в США, когда девочка-демократка сдала своих родителей-трампистов полиции, узнав, что они участвовали в протестах и штурме Капитолия. Все это было. И как удивительно видеть западный мир, словно впервые грезящий сладкими снами Веры Павловны. И как странно наблюдать горящие глаза и наивные речи новых русских разночинцев, ведущих моральный террор против несогласных не хуже уличного ОМОНа. А несогласных много. Это вовсе не дремучие ортодоксы. Это современные, веселые и свободные люди. Образованные и успешные, открытые новому, любящие жизнь во всем ее многообразии. Русские, европейцы, американцы. Втайне мечтающие о том, чтобы прошли эти странные и темные времена. Они боятся подать голос. Боятся стать объектами сетевой травли в России. Подвергнуться моральному террору. Потерять работу и финансирование на Западе. Им, как воздух, необходима поддержка. Необходимо, чтобы их чувства и мысли были оформлены в слово, а слово было поддержано волей организации. А значит, пора ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию. Идеологию вне радикальной ортодоксальности, но строго и непримиримо отстаивающую ценности сложного мира в опоре на сложного человека. Русские разночинцы говорят нам: «Россия в хвосте прогресса». Нет. Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти. Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека.